лидерами, во время которых он буквально не давал никому вымолвить слово. Воспоминания, шутки, политические замечания, зарисовки тех или иных деятелей, нередко проницательные и острые, анекдоты, подчас довольно вульгарные, все это создавало, как говорят сейчас, имидж человека непосредственного, живого, раскованного, не очень серьезно и ответственно относящегося к своему слову. Прошло почти 30 лет, и до сих пор мне приходилось слышать о его неловкой шутке в Соединенных Штатах Америки. У нас с вами только один спор. По земельному вопросу. Кто кого закопает? Точно так же и в Китае все еще вспоминают, как он, разбушевавшись в одной из бесед с китайским представителем, кричал о том, что направит гроб с телом Сталина прямо в Пекин. На 22-м съезде все его участники, как и вся партия и народ, стали свидетелями странного зрелища. Хрущев вначале зачитал 4-часовой отчетный доклад, а затем после перерыва снова взобрался на трибуну и еще 3 часа зачитывал проект программы партии. На 22-м съезде КПСС, 61-й год, по инициативе и под огромным давлением Хрущева, был сделан следующий крупный шаг в критике сталинизма, в разоблачении и осуждении культа личности Сталина. Как известно, Хрущев добился решения президиума ЦК КПСС, чтобы каждый член руководства выступил по этому вопросу. И даже Суслов вынужден был сделать это. Можно отметить ряд направлений, по которым произошло дальнейшее продвижение вперед в анализе сталинского режима. Прежде всего, была полностью раскрыта роль группировки, сплотившейся вокруг Сталина после смерти Ленина, в которую входили Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян, а впоследствии Маленков, Берия и другие. Тем самым был вскрыт и показан механизм внутрипартийной борьбы. В условиях формального запрета фракций и объединений в партии стали возникать группировки, боровшиеся за власть и влияние. И та группировка, которая объединилась вокруг Сталина и которую поддерживала новая партийная бюрократия, не могла не взять верх. Хрущев рассказал о том, как сопротивлялись члены этой группировки разоблачению культа личности на 20-м съезде, как они противостояли реабилитации невинно осужденных и казненных людей, как они стремились посредством очередного дворцового заговора повернуть дело вспять к неосталинизму. Когда на президиуме ЦК обсуждался вопрос о реабилитации Тухачевского, Якирова, Убаревича, Хрущев спросил Молотова, Кагановича и Ворошилова: «Вы за то, чтобы их реабилитировать?» «Да, мы за это», — ответили они. «Но вы же и казнили этих людей», — сказал Хрущев с возмущением. «Так когда же вы действовали по совести, тогда или сейчас?» Но они не дали ответа на этот вопрос. Затем было принято решение о выносе тела Сталина из мавзолея и об увековечении памяти видных деятелей партии и государства, ставших жертвами необоснованных репрессий в период культа личности. И, наконец, Хрущев впервые поставил вопрос о том, как относиться к инакомыслящим в партии. Поставил, правда, довольно робко и не очень отчетливо. Он говорил в заключительном слове на съезде: «Возможно ли появление различных мнений внутри партии в отдельные периоды ее деятельности, особенно на переломных этапах? Возможно. Как же быть с теми, кто высказывает свое, отличное от других, мнение? Мы стоим за то, чтобы в таких случаях применялись не репрессии, а ленинские методы убеждения и разъяснения». Он снова сослался, например, отношение Ленина к Зиновьеву и Каменеву после их известного выступления против вооруженного восстания в октябре 1917 года. «В годы, последующие за смертью Ленина, — подчеркивал Хрущев, — ленинские нормы партийной жизни были глубоко извращены в обстановке культа личности Сталина. Сталин возвел в норму ограничения внутрипартийной и советской демократии. Он бесцеремонно попирал ленинский принцип коллективного руководства, допускал произвол и злоупотребление властью. Сама постановка вопроса об инакомыслии в партии представляла собой крупный шаг вперед в конкретных условиях.